Здравствуйте, дорогие друзья! Мое имя Ведомир, или Кирилл Запорожец, преподаватель славяно-арийской науки времени в ряде славянских ведических школ. На Народном славянском радио мы продолжаем изучать славяно-арийскую науку времени. В данном случае мы продолжаем прошлую нашу встречу по новой теме персо-арийская или южно-арийская календарная астрологическая система, еще более нам известная как зороастрийская, авестийская или маздеистская традиция в честь Ахура Мазды. В прошлой выпуске мы с вами говорили, что существует в космосе, во Вселенной, и в галактике, и в нашей Солнечной системе, и даже на поверхности Мидгард-Земли две противоположные сверхсистемы. Система света и система тьмы. Силы Белобога и силы Чернобога. И они в космосе ведут битву уже миллиарды лет. И в нашем мире периодически вспыхивают горячие конфликты, и по умолчанию идет холодная война, не прекращаясь, начиная с Кали-Юги точно. Но Атлантида – это тоже часть этого большого противостояния, когда была война между Антланью и Арианной, да, и сначала потонула Гиперборея, там больше 100 тысяч лет назад, или Арктида, потом потонула Атлантида около 13 тысяч лет назад, попутно еще в Тихом Индийском океане была уничтожена Лемурия или Пацифида, а также гигантский континент Ма или Му, да, и мы видим, что в каждом из четырех мировых океанов находится по потопленному древнему праматерику. В Атлантическом океане Атлантида, в Северном Ледовитом океане Арктида, да, в Индийском океане Му, да, и в Тихом океане Пацифида. И на южном полюсе Земли находится заснеженная Антарктида, которая, слава богам, не потонула, но надолго была выведена из игры. И сейчас снега тают, и из-под снега появляются макушки храмов, пирамиды и мегалитические сооружения. Поэтому в мире идет вот это вот самое противостояние сил света и сил тьмы, которое в нашем мире выражается в виде противостояния уже то, что по телеку показывает, то, что называется, военного блока НАТО, да, и военного блока АДКБ, да, который раньше назывался страны Варшавского договора. Да. Страны Варшавского договора в 1991 году получили сокрушительное поражение от натовских сил Чернобога. Да. Наша родина практически прекратила свое существование, была оккупирована. Нами была принята, написана американскими спецтехнологами Конституция Российской Федерации, да, в которой, как мы знаем, существуют некоторые вражьи закладки, вот они здесь выделены, конкретно 13 статья, 2 пункт, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это что за запрет такой на государственную идеологию, понимаете? Поэтому нету пионерской организации. Поэтому бардак творится, да, потому что этот бардак прописан в Конституции, это кандалы, которые политические, правовые, да, которые находятся на руках, ногах и современной Российской Федерации, поэтому у нас, как говорится, могло быть лучше, чем есть на данный момент. И далее 15 статья, 4 пункт. Общепризнанные принципы и нормы международного права, именно международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. То есть это внедрение международной правовой системы банкиров и гомосеков Запада в наш мир, в наше правовое поле. Если, дальше самое злое, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены внутренним законом, то применяются правила не внутреннего закона, а международного договора. Таким образом, через эти два пункта происходит управление американской колонией под названием Российская Федерация. Есть еще другие здесь, как говорится, пункты. И о том, что Центральный банк является независимым от государства и не подотчетен, не подконтролен президенту. И то, что рубль является производной от доллара. И что это единственная конституция, в которой прописаны частные права на природные недра. Все это мы знаем и прекрасно понимаем, где находится камень преткновения, что в нашей стране необходимо осуществить конституционную реформу, правильно, а затем уже календарную. Потому как, не осуществив конституционную реформу, невозможно решить ни один вопрос в нашей стране. Вот, не буду долго на эту тему распространяться, знающие, ведающие люди разобрались. Те, кто еще не разобрались, ну, разберитесь, откуда нам эта конституция пришла. Американская фирма USAID ее написала нам, и 12.12.93 года она была принята с нарушением норм принятия, но тем не менее мы живем по этому дьявольскому документу, и эта конституция, эта, в которой мы, по сути дела, халуи Запада, да, и рабы, да, она очень похожа на григорианский календарь. Только календарь – это уже конституция времени. Так вот, существует кон времени, что есть правильная календарная система. И древнеарийские календари Каладар и Калидыдар идеальные, месяца все равны, совершенно делят гармоничное число 360, в данном случае на 12 и на 9 равномерных интервалов. Современный же григорианский календарь – это есть некая обманка, некая такая, опять же, лжекалендарная концепция, которая уводит нас далеко от природы. В прошлый раз мы с вами говорили, что войска Чернобога вторглись в наш мир, закончился Золотой век, периодически наступает эта ночь Сварога, то есть как только наш рукав проходит близко к космическим базам чужих, на нашу Солнечную систему осуществляется агрессия коллективных, хищнических, негативных черных сил космоса. Да? И в нашем мире была совершена катастрофа, большой взрыв. Вы знаете, что появился пояс астероидов, которого раньше не было. Вот это я стираю. Напомню только, что 360 градусов в круге в геометрии от совершенного цикла древней Мидгард-Земли, созданной Родом Небесным или Ахура Маздой. Вот эта совершенная Земля называется Рапитвина и Родина. У Родины цикл 360 дней. У Мидгард-Земли 365 с четвертью. У Рапитвины 360 дней, у современной оскверненной Земли цикл вот такой вот 365 с четвертью, который решается этот вопрос сейчас либо григорианским календарем, где месяц плавает от 28 до 31 дня, либо в персидском календаре месяца остались равны, но в конце года добавляется 5-6 дней, такой 13 месяц называется месяц дельфина. И третий вариант, Калидыдар, сейчас деградировал до современной системы. Ну, как деградировал? Он, также вынужден как бы мерить негармоничную продолжительность года. И, в общем, месяц стал непостоянным. То есть 40-41, 40-41. И только раз в 16 лет мы знаем все 9 сороковников. Раз в 16 лет все 9 сороковников полные по 41 дню. И в таком лете 369 дней. Но об этом, обо всем мы говорили. Это Калядыдар, современный Калядыдар, и с этим ничего не поделает, потому что в году сейчас уже не 360 дней, а 365, да еще и с четверти. Из-за этой четверти високосную штуку нам надо уводить, понимаете? Если бы хотя бы 365 ровно, было бы уже легче. А так получается, что раз в 4 года, видите, за 4 года из этих четвертушек 0,24, почти 0,25, набегает дополнительный день. То есть человечество вынуждено как бы что-то приспособиться к тому, чтобы не отстать от звезд, потому что космос – это часы, солнце – это все-таки основа нашей жизни, и сейчас как есть. Но это коснулось не только Мидгард-Земли, так это я затираю, то же самое коснулось Меркурия. Вся наша Солнечная система была покалечена, потому что здесь велись войны. Здесь воевали большие НЛО, Чернобога и Белобога, столкнулись не на шутку, вплоть до того, что одна из планет вообще разлетелась в куски. Появился пояс астероидов между орбитой Марса и орбитой Юпитера. Пропала планета, которая называлась Дея, или Земля Сварога, и образовался пояс астероидов, который даже по астрономии не проходит и по астрологии не учитывают, потому что даже Бог его знает, какой цикл был у этой Деи, у этой Земли Сварога. Давайте с вами вспомним, что в центре нашего мира находится Ярила Трисветлый. Ярила Трисветлый, который своими лучами освещает три мира. Мир Яви, Нави и Прави. Отсюда Трисветлый. В майянской астрологической традиции наша звездная система именуется Велотропа 24. Потому что если смотреть владыки всех звезд нашего сектора галактики, владыка всех звезд известен как Тиштрия, или Тиштар, или Сириус, или Сотис. И если с этого Сириуса смотреть, наше Солнце встает 24-й звездой по счету, поэтому нумерация звезды, в данном случае сириусианская нумерация. То есть это одна из вариаций названия, как называется наше Солнце. Но ему, а то, что мы называем его Гелиус или Ярила, да, то есть... Все по-разному называют, но мы же говорим об одном и том же объекте. Итак, вокруг нашей звезды по имени Солнце, да, вокруг нашего Ярила Трисветлого вращается, как мы знаем, 27 земель, 39 земель. Одна из которых была разрушена, поэтому земель осталось 26. Дальние земли за Плутоном, как будто наука не знает о них, и поэтому количество планет в западной астрологии сокращается уже до 10. Недавно выкинули Плутон, и осталось там чуть ли не 8 планет вокруг Солнца. Вот, славянская традиция помнит полный ряд. И надо сказать, что мы сейчас с вами изучаем все же зороастрийскую, так подходим к этой астрологии. Вот там тоже за Плутоном известен еще ряд земель. Ряд земель за Плутоном. И Даэна, и прочие, и земля Анубиса, и земля Изиды. То есть они... частично имеют аналогию и в славянской традиции 39 земель. Итак, на первой орбите вокруг Солнца вращается Земля Хорса. Земля Хорса или Меркурий. Или еще он называется Будха у индусов. А в персидской астрологии мы его будем называть Тири. Цикл Меркурия вокруг Солнца раньше был 100 дней. 100 дней. Сейчас Меркурий обращается вокруг Солнца за меньшее количество дней, да, 80, сколько, 80 с чем-то дней, чуть позже я более точно скажу. Вторая орбита тоже была нарушена, вращается Земля Мерцаны, Заря Зареница в славянской традиции, или Венера, или Афродита у греков и римлян, или... Анахита в персидской традиции или Шукра в индийской традиции. Вот. И цикл у Венеры раньше был 260 дней. И этот цикл совершенной Венеры майя мерили специальным венерианско-земным календарем, в котором было 260 дней. Такой календарь 260-дневный майя называли Цолькин. И передачу, посвященную майянскому священному Цолькину, будет отдельно, потому что это большая тема. Этот Цолькин надо рассмотреть, потому что он очень интересно синхронизируется с арийскими астрологическими календарными системами и со славянской, и с индийской, и с персидской. Итак, цикл современной Венеры 225 дней. Следующее. Третья Земля вокруг Ярилы Солнца вращается. Мидгард-Земля. Мидгард-Земля. В славянской традиции вот так вот мы рисуем круг. И крест в круге. Ну, или вот так вот. Просто крест в круге рисуется. Мидгард-Земля. Цикл у Мидгард-Земли, родина она тогда называлась, или Рапитвина, был 360 дней. Сейчас 365 с четвертью. Следующая Земля за Мидгард-Землей – это Земля... Арея, или то, что мы называем Марс, или Арес. Арей, Арес, мы видим здесь почти точное соответствие между греческим названием, да, и славянским названием. Арей, Арес, Арий. И поскольку бог войны, бог мужской силы, доблести, честности, бескомпромиссного служения свету, защиты слабых, угнетенных, есть бог Арей, то мир, который находился на Арее, миры Ария, он стал Марс. Миры Арея. Да? Хорошо. В персидской традиции мы его будем называть Бахрам. В индийской традиции мы Марс будем называть Мангала. Мангала. Отсюда у нас металлический ящик, где на шампурах жарит угощение себе, называется мангал. Это санскритское слово от индийского древнего названия Марса. И поскольку к Марсу относится огонь, уголья, горячий, а также металл, этот шампур, то вся вот эта конструкция называется мангал в честь древнего Марса. Марс оборачивался вокруг Солнца тоже за большее количество дней, чем есть сейчас. Сейчас у Марса цикл 587 дней, вращается Марс, типа того, да? Вот, раньше цикл был больше. Я вот так поставлю, чтобы уж тут, говорится, точно не напутать. Есть версия, что раньше Марс вращался вокруг Солнца за 666 дней, да? Сейчас мы видим, что цикл, он здорово как бы сократился, да? То есть везде цикл сокращается, было больше, стало меньше. Только у Земли было меньше, стало больше. И за мангала, или еще его называют картикея, индусы. И вообще они у каждой планеты имели несколько имен. То есть им несколько эпитетов, которыми назывались те или иные боги, контролирующие те или иные земли. Поэтому Хорс – это бог, который контролирует Меркурий. Мерцана – это богиня, которая контролирует Венеру. Арей – то же самое, да, или Картикея. Таким образом, боги – это не что-то абстрактное, да? И изначально религия была наукой. То есть религия – это деградировавшая наука, да, из которой вынуты какие-то точные данные и остались расплывчатые такие интуитивные формулировки. Да. Вот под каждой религией было рациональное космическое зерно. Да, и опиралась каждая религия на звезды. Почему? Да потому что под каждой религией находится календарь. Мусульманская религия, они используют свой мусульманский календарь со своими праздниками. А почему праздниками? Иудейского календаря, мусульманского, славянского календаря, майянского упадают на те или иные дни. Потому как это связано с прохождением солнца. Ведь календарь – это наблюдение за прохождением солнца по эклиптике. По небу за год Солнце проходит все 360 градусов круга. И если раньше 1 градус равнялся 1 день, то сейчас 1 градус больше, чем 1 день, а 1 день меньше, чем 1 градус. То есть раньше за день оборот Земли вокруг своей оси, Земля вокруг Солнца проходила 1/360 своего пути, 1 градус за 1 день. А сейчас за один день она проходит чуть меньше 1 градуса. То есть 1 градус – это 60 минут. Да, то есть, ну, сейчас это там, ну, можно посчитать. Это может быть примерно типа 57 минут проходит за один день. И полностью круг в 360 градусов сейчас проходит Солнце, если мы смотрим с Земли, или Земля, если мы смотрим Солнце. За 365, ну вот примерно с четвертью дней, мы проходим тот же круг. Из-за этого нарушилось, вы понимаете, как удобно было 1 градус, 1 день. Сейчас эта тема искажена после вторжения, после начала войны в нашей Солнечной системе. Война началась не вчера, не в 91-м году, просто в 91-м году мы потерпели очередное поражение. А в 45-м году мы, наоборот, победили. Да? Поэтому череда поражений и побед тянется на протяжении всей истории человечества. И у нас своя история поражений и побед, свои красные дни календаря, типа 9 мая, свои черные дни календаря, типа 12 июня. Да, ну, мы это 12 июня, черный день нашей истории, день крушения Советского Союза, вот, празднуем как День России. Да, это тоже как бы издевательство над нашим народом, потому что 12 июня нету никакого повода его праздновать как День России. Это день развала Советского Союза, когда начался этот парад суверенитетов, который запустил этот пьяный Ельцин, демонократы пришли к власти, по американскому образцу было создано государство Российская Федерация, а сейчас многие пробуждающиеся люди с этим яростно сражаются и говорят, что Россия – это нехорошее государство, надо сдавать паспорта, надо возрождать Советский Союз. Что это, думаете, это так произойдет, что это не будет перехвачено? Надо знать предысторию. Надо отдавать себе отчет, что мы сделаем. Чтобы не превратилась наша любовь к родине к подыгрыванию пятой колонне здесь и способствованию войскам НАТО поскорее как бы завалить режим Кремля. Поэтому патриоты бывают разные, а бывают с приставкой лже. Вот. Поэтому существуют лже-священники, существуют лже-патриоты, существует лже-конституция. Да? И в конечном итоге эту приставку лже надо отбросить, надо всецело здраво развиваться, комплексно подходить и не мешать освободиться России от внешнего управления, а помогать всем вместе делать одно дело, а не то, что лебедь, рак и щука. Кто-то хочет Российскую империю восстанавливать, кто-то хочет СССР 2.0 в пользу Запада 2.0 сделать нам. Вот, поэтому давайте мы не будем спешить, никакого Майдана. Вот, а сейчас мы рассматриваем предысторию для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы не проиграть, потому что мы не имеем права на проигрыш, нам хватит 91-го года, наша задача победить, а чтобы победить, мы должны знать, куда побеждать. На пятой орбите между Марсом и следующей Землей Юпитера находится пояс астероидов. Раньше здесь находилась планета, которая в славянских ведах известна как Дея или Земля Сварога. Цикл у этой Земли был примерно, кто сейчас проверит, по некоторым источникам, там по славянским одни, по персидским, индийским другие, 5,25 земных лета. 5 с четвертью оборот этой Земли Деи вокруг Ерины Солнца. Хорошо, эта Земля известна не только в славянских легендах, мифах и славяно-арийской науке времени. Она также известна была всем древним цивилизациям. И китайцы помнят времена, когда эта планета еще не была разрушена на пояс астероидов. И индусы помнят. Вот, хорошо это сохранилось в зороастризме. Эту планету они называют Траэтуана. Траэтуана. И греки называют эту планету Фаэтон. Вот, а майя называли эту разрушенную древнюю планету Мальдек. И поскольку эта планета находится на славянском колесе времени, на сварожьем круге, ее символ, то это говорит о древности сварожьего круга и о том, что наши предки были здесь и помнят эту планету, а это, понимаете, больше 100 тысяч лет тому назад, когда была битва за Дею. Асса Деи является одной из датировок нашего древнего календаря. Вот видите, вот на это лето солнечный дракон, и написано «Лето восьмое, и же, восьмое золотого солнечного дракона в 53-м круге жизни по кругалету числа Бога», и дальше пошли другие датировки. «Лето 13028 от Великой Стужи, Великого Похолодания, Потопления Атлантиды», и дальше идет «Лето 153386 от Асса Деи». 153386. Верить этой датировке или не верить, это уж, как говорится, как хотите. Вот. Мы говорим не о точности этой даты сейчас, а о факте разрушения планеты на пояс астероидов. И эти астероиды, соответственно, представляют опасность для других планет. Обладая технологиями, можно подогнать из пояса астероидов ряд астероидов, допустим, к Земле, и обрушить их на какую-то часть территории. Так была уничтожена Великая Тартария. Насколько как бы мы знаем, мы в любом случае с вами собираем информацию по крупицам, восстанавливаем разрушенную мозаику, то есть восстанавливаем память. Потому что память у нас стерта у всего человечества, у нашего народа тем более, да? Потому как мы знаем, Романовы уничтожали рукописи, Петр Первый уехал один, приехал другой, и это была его задача – стереть память, поменять и календарь, а вместе с календарем поменилась датировка, и вместо 7528-го, ну, на то время 7208-е лето от сотворения мира стал год 1700-й от Рождества Христова. Мы все прекрасно знаем эту историю, поэтому вот этот вот пояс астероидов – это важный файл нашей общей земной памяти об истории нашей Солнечной системы. И мы в этой битве, то есть наши предки участвовали в той Ассе, в той битве за Дею. И эта битва была проиграна. Там жили люди, вот на этой планете разрушенной, на Фаэтоне или на Дее, жили люди. На Марсе жили люди, на Земле жили люди. Это в соответствии со славяно-арийскими ведами и майянскими хрониками космической истории. Разрушена была сначала вот эта Земля, Дея, потом на Марсе была война и Красная пустыня. То есть ядерная война, и вся поверхность выжжена, и жизнь только теплится под коркой, что называется, в глубине, в подземных шахтах Марса. Да, жизнь находится. Да? Вот. И сейчас идет битва за Мидгард-Землю. Поэтому, видите, мы, как говорится, не вчера эта битва. И тогда эти войска не НАТО назывались, не было тогда НАТО. Но были силы, которые воевали и тогда, и сейчас под вывеской НАТО воюют против нас. Вот, и надо понимать, что кроме, так скажем, самолетов, в Сирии же воевали НЛО. То есть нас не должно удивлять, что над банковскими семьями сатан-масонов Запада стоят силы Чернобога, черные наги и прочие демонические силы союзом, напавшие на наш мир света, на родину. Вот, у нас точно такая же система, только со знаком «плюс». У нас тоже есть старшие братья, а это условно называется Галактическая Федерация Цвета или Звездный Флот Перуна. И долгое время, до 2012 года, шла Ночь Сварога, и была ситуация некого такого поражения, что ли. То есть мы как будто были одни. То есть и мы обращались к звездам космосу, что ну, нас тут геноцидят, да, и уничтожают, мол, старшие, помогите, боги, предки, да, то есть поддержите в нашем национально-освободительном движении, в процессе восстановления, да, битва за этот мир, она идет не только силами Сирийской Арабской Республики и ВКС Российской Федерации. И ну, предки и боги услышали нас. Да? И здесь с нами на земле находятся высокомерные старшие светлые, ну, так же, как высокомерные темные, тоже присутствуют в глубоких бункерах под поверхностью земли. Находятся подземные бункеры нагов, да? То, что известно как низовой астральный гад. Более подробно, если хотите, я сейчас не буду эту тему дальше раскрывать. У нас вообще тема другая, да, это, как говорится, такой сайт. www.vsgb.info. Вот. Что называется, приятного просмотра, пробуждения. Вот. И вдохновение вам, потому что мы не одни. Серьезные силы из космоса пришли к нам на помощь. Не будут они за нас мусор пластиковый в океане убирать, не будут. С Ротшильдами разбираться, от доллара отказываться не будут они. Да? Оздоравливаться за нас, восстанавливать границы Советского Союза, а затем границы Великой Азии тоже они не будут. Да? Но они что будут? Они прикроют нас по тому, и уже прикрыли, по тому направлению, которое мы сами сдюжить не можем. То есть нагам, это очень мощно, и Кащеям нам противопоставить нечего, Кащеям. У них очень высокая кратность со знаком минус, минус 6, минус 7, а у нас цивилизация плюс 1, сильно опустили нас за Ночь Сварога. Поэтому они ударили по флоту Чернобога, по мирам пекла. Причем так вдарили, что 2,5 года была освобождена Луна. Мы знаем, что обычно захватчики, прежде чем завоевать планету, сначала завоевывают Луну. И на этой Луне высаживают свою десантуру, строят военную инфраструктуру, и затем с Луны штурмуют планету. Так было в нашей Солнечной системе, об этом писано в славянском ведах и в других священных сакральных источниках, примерно одна ситуация обрисовывается. Поэтому освобождение Луны, это вам понимаете, это не военная операция в Сирии. То есть старшие воюют на более высоком уровне приоритета, но прикрывая нас в самой опасной ситуации. А то, что мы можем сделать своими силами, мы можем и мы должны это сделать сами. Иначе эволюции не будет. Хорошо, идем с вами дальше. Да? Этот сайт, значит, переводится «Ведийская система генерационной безопасности». что-то типа того. Хорошо. Следующая Земля, да, то есть мы видим, что цикл Маальдека или Земли Деи, он не просто уменьшился или увеличился от изначального, а Земля просто была уничтожена. То есть мы видим, что тут ось покосилась, тут потоп, тут, как говорится, и цикл изменился, да, а здесь просто планету порвали. Следующая Земля, Земля Перуна или Юпитер, оборачивалась вокруг Солнца ровно за 12 лет. Сейчас цикл Юпитера стал 11,86. Не сильно пострадал Юпитер. Земля Перуна, Юпитер является самой благостной землей в нашей Солнечной системе. И мы в астрологии будем называть ее Земля Большого Счастья. Земля Малого Счастья – это Венера. Две планеты или две Земли, которые имеют позитивную повестку, влияние которых благостно. То есть это бенефики, это благонесущие планеты, Земли. Юпитер – планета большого счастья, Венера – планета малого счастья. Также у нас будут планеты несчастья, или то, что называется малефики, то есть злонесущая планета. То есть сама по себе она осквернена больше, ее влияние в гороскопе по большей части негативно. Планету малого несчастья мы будем называть Марс, Земля Ария, планета Земля малого несчастья. И планета большого несчастья – это Сатурн. Следующая за Юпитером, на следующей орбите находится планета Земля Стребога или Сатурн. Да, если Юпитер мы с вами будем называть Земля Перуна по-славянски или Муштар, Муштар, Мухтар – по-персидски, или гуру, гуру по-индийски, да, то Землю следующую, Сатурн, мы с вами будем называть по-персидски Кейван, что переводится как царь золотого века, Кейван. В индийской традиции мы ее будем называть Шани, Шанидев. И в славянской традиции мы ее называем Земля Стрибога или Стрибога. Цикл у Сатурна раньше был 32 года. То есть за один оборот Сатурна вокруг Солнца Мидгард-Земля делала 32 оборота вокруг Солнца. Сейчас цикл Сатурна 29 примерно с половиной лет. Мы видим, на 2,5 года сократился изначальный цикл Сатурна. Следующее за Сатурном. За Сатурном следующее. Шрита. Шрита, или в западной астрологии эта планета называется Хирон. В славянской астрологии мы ее будем называть Земля Индры. И в астрономии, и в школе дети вообще не проходят эту планету. То есть она размером как с Плутон, может быть, даже чуть поменьше, сейчас нам это не так важно. И, в общем, она не дотягивает до ранга, до звания полноценной планеты. Поэтому астрономы называют это астероид 2060. Вот, но астрологи, они учитывают эту планету. В нашем сварожьем круге присутствует Земля Индры. Персы древние использовали вот эту планету Шрита. Цикл у нее около 50 лет. Дальше циклы нету нужды расписывать так подробно, как центральную область нашей Солнечной системы, потому что, начиная с Хирона, влияние планет на личность человека уже не такое важное. Дальние планеты, мы их будем называть транссатурновые планеты, они управляют уже коллективом, целым обществом. Да? То есть они влияют на народ, но на конкретного человека мы учитываем влияние до Сатурна. Поэтому в индийской астрологии, в джьотиш, мы будем использовать всего лишь вообще 9 планет. А в славянской астрологии в 3 раза больше, 3-9 планет, то есть 27 земель. И 9 планет в индийской астрологии – это кто? Это прежде всего Солнце – раз, Меркурий – два, Венера – три, а вокруг Земли вращается Луна – 4, то есть как бы Луну используют 4, Марс – 5, Юпитер – 6, Сатурн – 7, а также Раху и Кету. Раху и Кету используют, вот это вот у нас будет Раху, а вот это у нас будет Кету. Используется в индийской астрологии 9 планет. В западной астрологии 12 планет. В персидской астрологии 16 планет. В славянской астрологии 27 земель. Да, но это не значит, что наша астрология лучше, чем Джиотиш, где всего лишь 9 планет. Они с 9 планетами творят такие чудеса. У них сохранились тексты, у них сохранилась парампара. То есть от древних звездочетов, от Риши, от учителей до современных гуру, Джиотиш-гуру, не было прервано ученическое, учительское знание, преемственность, линия, нить не была прервана. А в случае нашей страны, вы понимаете, это было прервано, и система Асгардского духовного училища, которое выдало в народ информацию и по древним календарям Руси, и по буквице, по коруне, и целый комплекс предметов, да, к которым все по-разному относятся, но здравое зерно есть, конечно же, и в большом количестве, поэтому тут, что называется, поскольку была прервана вот эта преемственная линия, часть знаний была просто утеряна или до сих пор не раскрыта, не разархивирована. Потому что мы знаем, что славяно-арийские веды, их издавать запрещено, те 4, которые были изданы. Ну и, соответственно, процесс выдачи информации в народ древнего нашего наследия предков, она поставлена просто на паузу. Ничего катастрофического в этом нету. Пауза – это не ликвидация. Вот, поэтому есть у нас прекрасная возможность восполнить пробелы об наследии предков, конкретно в сфере науки времени арийской, из других астрологических систем единого арийского народа, единой империи. В данном случае мы к зороастризму так подходим к с вами. Вся зороастрийская астрология сидит на древнем цикле Сатурна. 32-летний цикл Сатурна есть тема нашего повествования дальнейшего. И интересно, что славянская астрология, система круголета числа Бога, сидит на 16-летнем цикле. У нас 16-летний цикл есть основа круголета числа Бога звездного. А у персов 32-летний цикл. Ну и скажите, в чем же принципиальная разница между северно-славянской традицией круголета числа Бога и южно-арийской традицией? Северно-арийской, круголет, южно-арийская – это то, что известно как древнеарийский календарь, построенный на цикле Сатурна. Интересно, что северные арии – славяне, южные арии – персы, восточные арии – индусы и западные арии – Европа. Западноевропейский календарь и астрологическая система, южно-персидский, восточно-индийский джиотиш и северный сварожий круг. Конечно, каждая традиция имеет свои основы и общий как бы, фундамент, конечно же, потому что это единоарийская империя, и, соответственно, учителя разнообразные. И если в северноарийскую традицию передал в наш мир такой великий человек, как Александр Юрьевич Хиневич, известный как, в славянском мире как Коловрат, ему большая благодарность за те знания, которые он передал, за тот вклад в возрождение Великой Асии вот, и Руси ведической, которую он сделал. То есть он является, конечно, учителем, если не мирового масштаба, то всесоюзного масштаба. Потому как тут невозможно переоценить вклад. Так вот, точно таким же учителем, но в системе южно-арийской, является Павел Павлович Глоба. Поэтому тут можно сказать, что это звезда, конечно, мировой, всесоюзной величины. И Глоба сделал для арийского мира, для восстановления сознания славян и белой расы, не меньше, чем Александр Юрьевич Коловрат. И многие славяне, они опираются в своей любви к родине на исследованиях Николая Левашова, да, Сергея Данилова, да, Светланы Васильевны Жарниковой, да, Алексея Васильевича Трихлебова, Александра Юрьевича Коловрата и других учителей русскоговорящих, но обходят вниманием Павла Павловича Глоба. Поэтому мы здесь и запускаем серию передач, посвященных зороастрийской, южно-арийской астрологической календарной традиции, чтобы восполнить этот досадный пробел. Глоба сделал для арийского мира не меньше, как перечисленные великие учителя, различия между которыми мы не делаем, так как мы не делаем различия между Перуном, Самарглом, Сварогом и, допустим, Купалой. Да? Это боги, а это учителя. И как боги за единым столом не враждуют друг с другом, ну, кроме Чернобога, конечно, который вообще не из этого стола и не является родовичем. то есть не является сыном рода Чернобог. Это двухсистемное дурачество, тоже пора прекратить. Называть Чернобога и Белобога братьями, это значит не понимать основы вообще вселенской этики, что свет и тьма, добро и зло – это не подружки-сестрички, это не братья-близнецы Чернобог и Белобог. Это два непримиримых космических триллионолетних принципа вселенских, принцип зла и принцип добра. Это полная противоположность. Чернобог и Белобог не братья друг другу, а жуткие враги. С фашистами невозможно мириться, понимаете? То есть, поэтому к этой теме двухсистемного дурачества мы вернемся, еще поговорим. Сейчас хочется сказать, что система арийская, южная, персидская и северная, славянская, строится на цикле Сатурна и одна и другая. И наш 16-летний цикл, который лежит в основе круголета числа Бога, я напомню, этот цикл здесь у нас присутствует. Первый чертог – Дева Джива, Вепрь Рамхат, Щука Рожана, Лебедь Макаш, Змий Самаргал, Ворон Каледа, Медведь Сварок, Род Аест, Волк Велес, Лиса Марена, Тур – Крышень, Лось – Лада, Финист – Сокол – Вышень, Конь – Купала, Орел – Перун, Ирас – Лев – Дождьбог – 16 чертогов. Является половиной древнего цикла Сатурна. И древние персы делили колесо на 32 сектора, а славяне на 16 секторов, что в два раза меньше. Получается, в одном славянском чертоге, вот они эти чертоги, два персидских, сектора. Уже не буду, чтобы путаницы не было, тоже называть чертоги. Поэтому существовал раньше 32-летний цикл Сатурна. И не случайно у нас во рту 32 зуба, у нас в позвоночнике 32 позвонка. Возраст Иисуса Христа 32-33 года, что есть 32 позвонка и череп 33-й. Поэтому число 32 священное. Это ровно половина от количества кадонов ДНК, от 64. И наши 16 чертогов являются частью арийской общей единой концепции. Поэтому невозможно восстановить арийскую календарно-астрологическую систему наследия предков без наследия, которые передали нам перуновы сыны персы. Башар Асад, Павел Павлович Глоба и ВКС России Путина, которые вписались за Сирию и таким образом спасли арийский мир. Необходимо знать, что мы не за мусульман вписались, хотя и вписались и просто по-человечески, я же против мусульман-то ничего не имею. Это же все люди-братья. Просто нам, как говорится, в сознание, да, внедрили файлы, которые плохо, хорошо, не об этом, корень у нас один. Знаете, единый корень арийский, вот это мы сейчас изучаем. А дальше кустарник, да, земля, одна ветка пошла мусульманство, другая ветка пошла буддизм, индуизм, да, а вот, хотя корень-то тоже как бы, а тут звезды, да, то есть это, ну, на звездах, это мировое древо, оно перевернуто корнями к небу, то есть мы все пришли со звезд. И уже после часть арийского мира христианизировали, часть обуддистили. Вот, хорошо, друзья, про единую арийскую империю, про зороастрийскую астрологию и про связь со славянской астрологией. Далее, мы вспоминаем, что у нас существует 16-летний цикл, а у персов 32-летний цикл. Вспомним, как назывались наши 16 лет внутри вот этого круга, который называется круглет. Да? 9 кругов лет, а у нас образует круг жизни, 144-летний. Помните эту формулу? Круг жизни, нормальная продолжительность жизни ария в 144 лета, состоит из 9 кругов лет по 16 лет. И вот это 16 лет есть половина, 1/2 от 32. Так вот этот 16-летний цикл наш, да, он начинается с лета под названием странник, жрец, жрица, мир, явь, свиток, феникс, лис, навь, дракон, змей, орел, дельфин, конь, пес, тур, хоромы и 16-е священное лето, в котором все 9 сороковников полные по 41 дню, в котором 369 дней, 15 раз по 365 и раз в 16 лет 369 священное лето храма или капища. Хорошо. Завершая эту часть, опять же, подготовки к гиноскопу, видите, как нужно много сказать, фундамент заложить, чтобы перейти к книге семи поколений. Хорошо. И за орбитой Земли Индры, Херона, пошли дальние планеты. Дальше пошел у нас Уран. Уран пошел. Цикл у Урана сейчас 84 года. 84 года. За Ураном идет Нептун. За Нептуном идет Плутон. За Плутоном идет Прозерпина, или Земля Одина по-славянски. А дальше идут планеты еще более таинственные, о которых уже не говорят ни в Индии, о совсем дальних планетах, ни в Европе за Прозерпиной не говорят. Вот в Персии еще несколько берут, а славяне рассматривают вплоть до Земли Дайма. Но о них упоминания есть, а какие влияния они несут, и как это считать, и какие у них циклы, и где их искать телескопом на небе, об этом знания, так скажем, немного. Поэтому наша Солнечная система из себя представляет систему шаров, да? Солнце – шар, Меркурий – шар, и вокруг Солнца вращаются 3-9 земель. Концепцию плоской Земли, дискообразной Земли, что, мол, Земля – это диск, а не шар, мы рассмотрим чуть позже, позвольте сейчас об этом не говорить, потому что сейчас в мире уже пошла такая деградация, уже появляются плоскоземельщики, то есть люди, которые уверены, что Земля плоская, посмотрев несколько роликов. Поэтому к этой теме мы еще вернемся, скажу только, что в Ведах упоминаются две картины мира, и что Земля шар, и что Земля диск, они не противоречат друг другу, но то, что Земля шар, это факт. Но то, как надо правильно понимать, что Земля диск, об этом чуть позже поговорим. Благодарю за внимание. На сим второе занятие подготовительное для изучения южноарийской зороастрийской астрологии завершаются. И в следующем выпуске, собственно, уже пойдет сам гиноскоп рода или книга семи поколений. Благодарю.